«Рыжий в пещере сейчас как раз», — ответил Клёпа. «Они там как раз сейчас думают, что и как. К ним едем». «Да». «Уже на выезде из оазиса мы увидели подъезжающие к нам два автомобиля. Первым ехал один из наших белых пузатиков «Инфинити», а за ним серебристо-красный «Доджи Рам». Только те четыре «Доджа», которые мы притащили из облака, были в более новом кузове. Этот предыдущим. Ну, ничего. Семеновне с Васильевичем такой тоже в самый раз будет. Машина смотрится очень красиво. Дуги вон на крыше с дополнительными фарами. Мощный кенгурин спереди тоже с фарами. Машины проехали мимо нас. Мы еще посигналили друг другу. В кузове «Доджа» стояли две 200-литровые бочки с блюром. Ванька молодец. Топливо им сразу погрузил, и пару колес запасных вон тоже торчат. Блин, сколько же пылища-то. Мы ехали по более-менее накатанной дороге в сторону пещеры, нашей будущей оптовой базы. А я все думал об асфальте. А раньше-то как? Едешь и едешь по этой пыли и песку. Привыкли все. Привыкли к песку, который везде в машине. Привыкли выбивать почаще фильтры в машинах, смазывать какие-то детали, выбивать одежду, вытряхивать обувь. Пыль и песок стали неотъемлемой частью нашей жизни. А тут раз — и лианы появились. Вот и хочется как можно быстрее по асфальту начать ездить. Тут же моя память услужливо подбросила воспоминания, когда мы ехали к Киженю на машинах, подъезжали. Где нас там встречали с хлебом солью. Ехали-ехали по обычной гравийке. А тут раз — и асфальт. Этот шелест шин по асфальту и мгновенно исчезнувший шлейф пыли за машиной произвели очень приятное впечатление и дали кучу положительных эмоций. Вроде мелочь такая. По асфальту всего лишь ехали. А оказывается, я очень соскучился по такой вроде привычной в той жизни вещи. А тут полностью отсутствующей. Да и ребята тоже заулыбались в тот момент. Вдоль дороги от хозяйственного оазиса до пещеры склада мы обязательно семена засеем. Будут тут и деревья, и кустарники. Кстати, ведь по идее трасса Таус-Кижень будет где-то тут недалеко проходить. Понятно, что прямо по этой дороге она идти не будет. Ее, скорее всего, намного в стороне пустят, чтобы несколько километров выиграть. Вот и сделаем с будущей трассы съезд на эту дорогу. Вот и знакомое очертание гор, под которыми и была сама пещера. Не останавливаясь, сразу заехали в открытые южные ворота. Спустившись вниз, сразу увидели наш стоявший еще один пузатик, а около него рыжего ламу и зиму с каким-то мужиком. Они, расстелив на капоте большой ватман, что-то горячо обсуждали, тыкая в него поочередно пальцами. «Привет, мужики!» — поздоровался я, вылезая из машины, когда мы остановились около них. «Привет!» — весело ответил Рыжий. «Добрый день!» — поздоровался этот мужчина. «На вид лет 35. Худющий, как военнопленный какой. Из шорт торчат две спички ноги. Шлепки и футболка на нем тоже болтается. Кажется, еще одного такого же туда можно засунуть. Где только Рыжий нашел-то его? Это явно не наш работник». «Саша, познакомься, это Юрий», — представил мне его Рыжий. Он будет стройкой и всем остальным заниматься со своей бригадой. Я их по объявлениям нашел. Мы скажем, что и как надо, а они будут строить, ремонтировать, стены ломать и закладывать другие. Саша, Юра. Готовы взяться? — спросил я у него. Объем работы не маленький. Почему бы и нет? Пожал он плечами. Деньги платят. Про ГДЛ все у нас в городе знают. Китков людей с вашей стороны не было. Платите вы хорошо. Ну и прекрасно. Когда готовы приступить? И сколько у вас людей? Людей у меня в бригаде 14 человек. А приступить мы готовы хоть завтра. Вы нам только фронт работ определите и скажите, что сделать надо. Ну и материал весь привезите. Жить мы тут будем. Юра мне понравился. Сразу четко, не гуляя, не набивая себе цену. «Сделаем. Жить будем тут», — Молодец. Короче, следующие 2 часа мы катались по этой пещере и решали, как и что будет. Конечно, тут царила разруха и запустение. Ведь мы отсюда все вывезли, а остальное оставили все как есть, до лучших времен. Там, где шли бои, стреляные гильзы так и валялись. Даже некоторые расстрелянные и сгоревшие тачки и то вон стояли. Закопченные стены, выломанные или взорванные ворота и двери, засохшие лужи крови. А уж про дырки от пуль в самих стенах я вообще молчу. Все это время я наблюдал за реакцией Юры на всю эту картину. Но он, казалось, и не замечал всего этого. Просто спокойно записывал, как и что мы хотим, и давал дельные советы. «Юр, вот скажи», — не выдержав, обратился я к нему. «Мы уже давно на «ты» перешли. Тебя вся эта картина вокруг не смущает?» Я обвел рукой место, где мы находились. А в этот момент мы были как раз на площадке, где взорвали из РПГ пытающийся вырваться броневик бандитов, расстреливая Audi A8 и прятались за мешками с песком. Мешки так и валялись, расстрелянные. Тут в этом месте вообще живого места на стенах нет. Все покрошено. Гильз просто нереальное количество. Мусор, грязь. Уборка тут предстоит, конечно, грандиозная. «Да нет», — все так же спокойно ответил он. «Я по контракту в бывших горячих точках восстановлением городов занимался. Не такое видел. Тут хоть трупов нет и их запаха. А так приходилось и их из-под завалов доставать. Так что меня это совершенно не напрягает. Да и ребята мои многие привычные. Не все, конечно, но ничего, разберемся». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда ему скажешь, — я показал на Рыжего, — что тебе сюда понадобится. Машины, материалы, люди, если надо еще, и так далее. Рыжий, все на тебе». «Понял. Я тут с ребятами своими буду тоже. И поможем, и по ходу мало ли вопросы возникнут какие». «Они обязательно возникнут», — подтвердил Юрий. «Срок?» «Не знаю даже», — честно ответил я. «Мы сейчас тут ездим и ходим уже 3-й час. И я понимаю, что работы нереально много. Торопить вас никто не собирается, но и затягивать не стоит». «Понятно», — улыбнулся Юра и почесал небритую щеку. «Я тоже вот так сходу не могу сказать, сколько тут ремонт займет. Вам же надо и входы кое-какие перекрыть, и электричество заново провести, вентиляцию, иначе запахом рыбы все провоняет». «Покрошили вы тут, конечно», — огляделся он вокруг, покачивая головой. «Тут самое жаркое место было», — сказал Слива. Поговорив еще некоторое время, решили, что на сегодня все вопросы обсудили, и можно ехать домой. Остальные возникающие вопросы и проблемы будем решать по мере поступления. Юра сейчас по дороге домой накидает список необходимых на первое время материалов. Завтра наши закупщики все это купят, и грузовики повезут это все сюда. Уже когда мы ехали назад в Таус, я вновь погрузился в свои мысли. Правильно ли мы делаем, что решили тут открыть оптовую базу? Не прогорим? Не должны. Наш город активно развивается, я бы сказал, хорошими такими темпами. Крот, по последним данным, за этот месяц привез из пустыни 288 человек. Плюс еще около 150 человек сами вышли к нам. Сейчас население нашего городка уверенно приближается к 40 тысячам. Если такими темпами все будет продолжаться, то в год прибавка составит 3500 человек. Плюс к нам очень много стало переезжать людей из Руви. Оазисы-то вокруг тоже заселяют. Иван, Мерк и Женя. Надо, кстати, сегодня хоть с ними встретиться, посидеть по-человечески. А то не видели их уже со вчерашнего утра, узнать, как у них дела. Так вот, Иван нам сказал, что у нас есть куча продуктов, которых нет у них. И к ним тоже люди прибывают. Не такими темпами, конечно, но все же попадают люди. В Новый Оазис тоже народ активно перебирается. Там же добыча полезных ископаемых полным ходом идет. И Оазис сам не маленький. Там уже несколько тысяч людей живет. Наша пещера-база будет стоять не совсем уж на перекрестке трех дорог, но расположена она удобно. Таус — 100 километров. Новый оазис, ну, пусть будет 150. Кижень — 550. Руви где-то 100 километров с небольшим. Рыба, мясо — вот зачем в нее будут в основном ездить. Речной наш — не думаю, что там кто-то решит еще заводик построить по добыче и переработке рыбы. А если решит? Хранить ее негде будет в таком количестве. Да и уже под нашим крылом все будет. Мы же можем и филе делать начать, и селедку. Все это можно на заводике начать производить, а потом на хранение вести. Да и в Руви тоже рыбы-то не очень много. А у них город с населением в 55 тысяч человек, кажется. Да и по мясу, вернее, его выбору в одном месте, мы фору дадим всем. Мест, где есть несколько видов мяса, я не знаю. А у нас тут будет свинина, говядина, крольчатина, баранина, куры, утки, гуси. Приезжай и покупай. Нет, правильно мы все-таки сделаем, что тут оптовую базу откроем. Когда есть выбор, да по приемлемым ценам, будет и спрос. Магазины, производство будут приезжать сюда за товаром обязательно. 100-150 километров — это 1,5-2 часа езды на грузовике. А кому не захочется ехать, пусть все покупают на своих фермах. Надо только будет цены везде промониторить и сделать их пониже. Мы за счет объема будем выигрывать.